Борис Ветров, последний из рода Демидовых, том 3. Аннотация. На что готовы проклятые души ради того, чтобы сбежать из бездны ада? На многое, особенно если они не простые смертные, а являются истинными народа Кхел. Убить принца ада? Пожалуйста. Принести в жертву дюжину душ? Легко. Ввергнуть страны и континенты в кровопролитную войну? Запросто. Сможет ли Климент Демидов остановить странных пришельцев из внешних миров? Или вмешается случай, и все пойдет по чужому сценарию? Глава первая. Год спустя. Голицын проснулся от того, что ноги нестерпимо жгло. Князь огляделся, на руках виднелись ржавые оковы. Широкая двуспальная кровать оказалась объята огнем. Он повернулся к жене, но супруга лежала неподвижно и не дышала. Голицын перевел взгляд на часы. Секундная стрелка замерла на месте. Что-то под князем зашевелилось, жалобно затрещала наволочка, и огромная уродливая лапа обхватила Петра за пояс и потащила на себя. Нестерпимый жар накатывал со всех сторон. Голицын закрыл лицо ладонями. Перед князем возникла фигура первого принца ада. Нет, Ахриман стал меньше. Он уже не вселял такой благоговейный ужас, как это было, когда он сидел на троне. Принц ада снизошел до размеров человека, больного гигантизмом. Петр Алексеевич сглотнул ком в горле. Слишком давно он не видел это чудовище. — Ты нам и нужен, князь! — пророкотал владыка демонов и отошел в сторону. У Петра першило горло, кожу жгло жаром, а глаза болели, словно в них кто-то щедро насыпал песка. За принцем ада Голицын с трудом рассмотрел еще две фигуры, но они обе оказались скрыты за лавовыми испарениями. Если бы не место, в котором оказался Петр Алексеевич, то фигуры можно вполне было принять за рослых, но заморенных голодом людей. Князь осмотрелся. Он оказался на каменном островке, вокруг которого текли реки лавы, от которых несло серой. Князь невольно зажал рот. Совсем рядом из разлома в камне вытекала расплавленная магма, а на полу виднелись раскаленные докрасна прожилки. — Я вам нужен, господин? — проблеял Голицын голосом совсем не того уверенного в себе мужчины, коим он являлся в своем мире. — Нужен, — прорычал Ахриман. — Мы как раз обсуждаем план того, как я выберусь в срединный план бытия, то есть к вам, людишкам. Принц ада расхохотался, его смех больше походил на карканье ворон. А затем демон оскалился, демонстрируя растущие несимметрично клыки. «Я внимаю вам, господин!» Князь опустил покорно голову. «Это хорошо, человечек. Мне не придется повторять дважды. Пока слушай, что расскажут мои нежданные союзнички, и запоминай!» Принц ада повернулся к своим визитерам. Князь ощутил еле уловимый всплеск магии изнанки. Вокруг же стало не так жарко. Воздух очистился от миазмов сероводорода, а Голицын смог свободно дышать. А еще князь рассмотрел фигуры возле повелителя. Они не сильно уступали Ахриману в росте, но на фоне могучего и широкоплечего принца ада выглядели стройными травинками. Голицын вгляделся в лица. Мужчина и женщина. Они не походили на демонов. Никаких рогов, клыков или же уродств на телах видно не было. Напротив, в них читалась утонченность и грация. Слишком длинные для человека руки и ноги, но при этом они не выглядели нелепо или уродливо, а были вполне пропорциональны. Вытянутый к затылку череп, высокие и острые, словно лезвие скулы, внешние уголки глаз подняты настолько, что в лицах этой парочки чувствовалось что-то кошачье. А одежда? На женщине оказался надет один лишь сарафан. Настолько тонкий, что с его легкостью просматривались очертания голого тела. Мужчина стоял в зауженных к низу облегающих брюках, жилетке и рубашке с длинным рукавом. Одежда незнакомцев оказалась украшена изящными рисунками. «Вас зовут Мелофена и Рувендил. Необычные имена. У нас такие не встречаются, насколько я знаю», — начал разговор Ахриман. Гости переглянулись. Женщина опустила взгляд, а мужчина заговорил первым. «Мы по глупости попали в ваш мир». «А затем очутились в аду». Первый принц ада вновь засмеялся. «Так что вы хотите мне предложить?» «Владыка, мы собирали артефакты древней людской расы многие тысячи лет». Голос женщины походил на журчание горного ручья. «Некоторые мы выкупали, другие приходилось воровать, третьи мы отнимали силой. Это стоило многих и многих страданий и усилий». «Я первый принц ада! Ты смеешь со мной торговаться?» — взревел Ахриман. «Нет, владыка, но мы бы хотели, чтобы ты учитывал наши заслуги и старания». Вновь вступил в разговор мужчина, заслоняя собой свою спутницу, но тем не менее склоняясь в глубоком поклоне. «Я могу забросить вас обоих обратно в пыточный зал, развоплотить до низших демонов, а артефакты...» Ахриман вновь продемонстрировал свои клыки. «Высшие демоны должны беспрекословно подчиняться своему владыке!» «Да, владыка!» Женщина изящно упала на колени и опустила голову. В этом ее жесте не было почти ничего унизительного. Она смогла совершить жест покорности так изящно и тонко, что выглядело это скорее как спектакль. «Мы всецело в твоей воле!» «Мы слушаемся и подчиняемся, владыка». Мужчина последовал примеру своей спутницы, но его движения не были столь изящными и непосредственными. «Очень хорошо». Интонация принца ада сменилась на одобряющую. Голицын же пребывал в недоумении. «Зачем он здесь? И кто эти странные люди? Или все же нелюди?» Принц ада никогда не надевал на него оков, несмотря на то, что князь уже давно продал душу. Это являлось его привилегией за службу. «Встань!» Ахриман схватил женщину своей уродливой лапой за подбородок, повернул ее лицо в сторону, рассматривая, и потянул к себе. «А ты красивая! Очень красивая!» Женщина не отдернула голову, не убрала лапу принца от своего лица. Она послушно встала и посмотрела Ахриману в глаза. «Какие у тебя глаза?» Владыка демонов это произнес с нескрываемой тоской. «Я когда-то любил такую, с такими же голубыми, словно арктический лед глазами, как у тебя. В таких глазах не грех утонуть». Принц ада долго и очень внимательно рассматривал лицо Мелофены, а затем сказал громко и жестко: «Я тебя хочу! Прямо здесь и сейчас!» Девушка вздрогнула, попятилась назад, но через секунду остановилась, выпрямилась и с достоинством ответила. «Мы — истинные народы Кхел!» Ее голос дрожал, но Мелофена расправила плечи и вздернула подбородок. «Мы не изменяем друг другу! Никогда!» Она посмотрела на своего спутника. «Что?» — неподдельно удивился демон. «Вы же попали в ад самыми обычными духами. Не верю, что тебя никто ни разу не трахнул, кроме твоего избранничка». Мелофена ничего не ответила, а демон воспринял это как слабость, повод, чтобы продолжить наступление. «А если так, то мне ты не смеешь отказать. Что я, хуже каких-то рядовых демонов?» Последние слова принц Ада произнес с вызовом. Женщина отвела взгляд. «Так-то лучше», — громыхнул владыка демонов. «Иди ко мне, красавица!» «Мы здесь не за этим», — напомнил о себе мужчина, но без энтузиазма, словно уже смирился с участью своей спутницы. «Ты смеешь мне перечить?» — взвился Ахриман. «Нет, владыка». Рувендил опустил голову и отвел взгляд. Принц Ада грубо схватил женщину за талию, она не сопротивлялась. Он одним резким движением усадил ее на каменный стол, она не произнесла ни слова. Ахриман с треском разодрал сарафан на плечах девушки так резко и быстро, что ее обнаженные груди закачались из стороны в сторону. Девушка бездействовала. Принц Ада поддел когтем снизу сарафан Мелофены и разрезал его от бедра до живота. Она лишь смотрела демону в глаза без гнева или отчаяния. «Я рассчитывал на другую реакцию. Я думал, ты будешь изображать застенчивую радость или же смущение, а тебе все равно!» С нескрываемым разочарованием прохрипел принц Ада. «Скажу тебе по секрету. Я люблю, когда мои жертвы неистово кричат!» На морде демона нарисовалась улыбка оскал. «Мы — истинные народы Кхел!» — как ни в чем не бывало, произнесла девушка. «Я это уже слышал!» — возмутился Ахриман. «А, впрочем, без разницы!» Демон засуетился, расстегивая увесистый ремень из грубо выделанной кожи у себя на поясе. А когда принц Ада решил приступить к делу, то увидел перед собой голова Рувендила. «Владыка бездны, как ты здесь оказался?» Растерянно и одновременно возмущенно рыкнул Ахриман. «Мы — истинные народы Кхел», — произнес мужчина, лежавший перед ним на столе полностью обнаженный. «Это означает, что наши души переплетены, и мы можем меняться друг с другом телами. Мы можем значительно больше, но всего, конечно, не расскажем», — добавила Мелофена, стоявшая за спиной у владыки демонов. «Что? Да мне плевать, кто вы такие! Я трахну твою спутницу, чего бы мне это ни стоило!» Принц Ада яростно взмахнул лапой, рассекая Рувендилу горло и располосовав добрую половину груди. Голубая кровь забрызгала всю морду принцу Ада и ритмично забила из артерии на горле. Рувендил потянулся к шее, но почти сразу потерял сознание. Что-то яркое обожгло глаза Голицына. Он зажмурился, а когда раскрыл глаза, то из груди Ахримана уже выходило острие клинка, сотканного из света. «Как?» — прохрипел принц Ада. Он пошатнулся, хватаясь за клинок, но сразу же отдернул лапы. «Откуда?» Во взгляде демона застыл неподдельный ужас и удивление от произошедшего. Мелофена держала в руках сверкающий меч с двумя раскрытыми крыльями вместо гарды. Женщина легким изящным движением выдернула меч из тела Ахримана и отошла на два шага назад. Первый принц ада развернулся и, не веря своим глазам, уставился на меч. — Клинок ангела! — прохрипел владыка демонов. Мелофена оказалась одета в свой прежний сарафан, он выглядел как новый. Принц ада сделал шаг вперед, облокотился рукой о стол, оперся на него копчиком, со стола посыпались артефакты. К ногам Голицына докатилась бронзовая грязная лампа. Князь поднял ее. От лампы несло изнанкой. «Лампа Джина?» — догадался Голицын, но почти сразу потерял интерес к артефакту и продолжил наблюдать за Ахриманом. Принц ада болезненно выдохнул, завалился на бок и рухнул на пол. Он все еще был жив. «Кто вы такие? Откуда у вас ангельский клинок?» Глаза Ахримана выпучились и покрылись кровавыми прожилками. «Мы собирали разные артефакты». Женщина преобразилась. Теперь в ее голосе звучало превосходство. «Клинок обычного ангела не убил бы тебя. Мы это знали», — продолжил Рувендил. Князь Голицын с удивлением уставился на мужчину. На его горле, как и груди, не осталось никаких следов от когтей или же шрамов. «Почему ты жив?» Хрипя и с трудом выговаривая слова, спросил умирающий демон. «Мы же говорили!» Женщина театрально вздохнула, подошла к своему спутнику и слизнула маленькую капельку голубой крови, оставшуюся на его плече. «Пока жив хотя бы один из нас, второй обязательно воскреснет, даже если тело его полностью уничтожено», — пояснил мужчина. Ахриман закинул голову назад, а его члены судорожно задергались в предсмертном припадке. «Пришлось изрядно попотеть, чтобы найти это!» Мелофена подняла меч с крыльями вместо гарды. Свет упал на клинок, и Голицын смог рассмотреть крылья. Они оказались черными, а их кончики горели кроваво-красным. «Но оно того стоило!» Подарил улыбку своей спутнице мужчина. Принц ада отрывисто захрипел, закатил глаза и более никак не реагировал на слова своих гостей. «Мы только забыли сказать тебе, Ахриман, что в наши планы не входило отдавать артефакты». Женщина провела рукой вдоль лезвия, его окутало голубое мягкое сияние, и клинок исчез. «Нам бы самим вырваться отсюда и вернуться домой». «Загляни в наше будущее, душа моя. Нет ли изменений?» — попросил спутницу Рувендил. Мелофена закрыла глаза, а в центре ее лба открылся третий глаз. Он светился мягким голубым светом, но князь вполне смог рассмотреть радужку и зрачок. Третий глаз задергался, забегал из стороны в сторону, то фокусируясь на каких-то объектах, то застывая неподвижно и бесцельно. Женщина раскрыла глаза. Третий глаз пропал, бесследно исчез, словно его никогда и не было. «Никаких изменений, радость моя! Река времени не сменила течения». Мелофена почти пропела каждое слово. Рувендил кивнул спутнице, развернулся, направился в сторону Голицына. Когда мужчина оказался рядом, то продемонстрировал контракт, заключенный Петром Алексеевичем с теперь уже покойным первым принцем ада. «Теперь твоя душа принадлежит нам», — произнес мужчина без какого-то пафоса или злорадства. Он всего лишь констатировал факт. «Да, господин», — растерянно проговорил Голицын, не зная, чего ему ждать от новых владельцев его души. «Сними с него оковы, Рувендил», — нежно попросила женщина. «Нам не нужен раб. Мы хотим получить партнера». Князь, не веря в услышанное, уставился на упавшие к его ногам оковы. Новый хозяин подхватил Голицына под руку и помог подняться. «Более того, мы готовы аннулировать контракт на вашу душу. От него нет никакого прока там, наверху», — пояснил мужчина, указывая на каменный свод над головой. «Но ничего не дается бесплатно», — промурлыкала Милофена. «У вас будет задание, которое нельзя провалить. Только так контракт будет расторгнут». Князь переводил взгляд с мужчины на женщину, его одновременно успокаивала и вводила в транс манера этой парочки говорить по очереди. Рувендил вызывал неподдельное доверие. Милофена оказалась доброй феей из сказки. И это, по мнению Голицына, было наипервейшим признаком всевозможных мошенников и проходимцев. «Суть задания кроется в этих артефактах атлантов. Вы же слышали про Атлантиду?» — осведомился Рувендил. Князь закивал, словно бездушный истукан, и уставился на разложенные на столе предметы. Четыре лампы, в которых без сомнения были заключены джинны, пять шкатулок, выполненных из дерева, и еще парочка из слоновой кости, какие-то свитки и пара черепов. Черепа были маленькими, с кулак взрослого мужчины, а вот глазные отверстия выглядели непропорционально большими, нечеловеческими. Князь Голицын таких, по крайней мере, никогда не видел. «В каждом из артефактов заключен демон. Мы связали все эти проклятые предметы между собой заклятием, составным арканом. Суть его в том, чтобы собрать 9 душ. Предметов больше. Это значит, что не все артефакты обязательно должны быть использованы». Милофена разжевывала князю каждый пункт, терпеливо объясняя суть того, что ему предстоит сделать. «Вы должны раздать артефакты людям, пояснив, что предметы проклятые и выполняют желания. Также следует сказать, что если, например, владелец лампы с джинном загадает все 3 желания, то его душа более не будет принадлежать ему. Демон, заключенный в артефакте, вырвется на свободу в мир людей. Найдутся те, кто устоит перед соблазном и не использует все желания. Кого-то успеет поймать инквизиция». Женщина замолчала и перевела взгляд на своего спутника. «Если 9 из 14 предметов соберут души, то это послужит билетом для нас с Милофеной наверх», — вкратчиво объяснил мужчина. — «Только тогда мы будем готовы разорвать с вами контракт. Но вы должны тщательно выбирать тех, кому подарить или продать проклятый предмет». — «Если вы сомневаетесь, князь, то мы можем заключить дополнительный договор», — добавила Милофена. — «Хочу». С Голицына спало оцепенение. — «Непременно хочу». Мужчина и женщина переглянулись. Их лица не выражали ничего. Ничего, кроме одержимой решительности. «У нас стандартный демонический договор на крови», — холодно процедил Рувендил. «Вы собираете 9 душ для составного аркана, а когда мы с Милофеной оказываемся в срединном плане, то разрываем ваш контракт с Ахриманом и возвращаем право на душу». «Я согласен». Князь пребывал в перевозбужденном состоянии. «Протяните руку, Петр Алексеевич», — ласково промурлыкала женщина. «Конечно». Голицын подал левую руку ладонью вверх. Легкий укол иглы в центр ладони, и на руке князя выступила алая капля крови. То же самое проделал Рувендил и протянул руку Голицыну. Мужчины скрепили договор рукопожатием. Князь проснулся в своей постели. В воздухе пахло серой, а в ногах лежал мешок из грубой ткани. Петр привстал, заглянул в мешок. Там оказались те самые артефакты атлантов.